«А что еще рассказывал Михаил Иванович?» — спокойно спросила она вслух, чтобы сын не заметил промелькнувшего у нее на лице смятенья. «Он говорил, что Анюта тоже скоро приедет сюда, то есть не совсем сюда, а в Томск». «Она об этом ничего не писала». «Нет, мама, Миша говорит, что о таких вещах не пишут». «Мне непонятно, почему же тогда в Томск?» Закончив прическу и опуская руки на колени, спросила Ольга Петровна. «Так и в самом деле вы потеряетесь друг от друга. Тебе нельзя уехать из Шиверска. С чем все это связано?» «Мама», — поднялся и, повернувшись лицом к ней, стал Алексей Антонович. «Прости, что я заставлял тебя быть следователем и отвечал только на твои вопросы. Я не хотел напрасно тревожить тебя и говорить о том, как нехорошо у меня на душе. Но я вижу, что скрывать от тебя ничего не следует, и мне будет легче, ты всегда поможешь советом своим». «Говори, Алеша, все». «Ну вот, мама, я считаюсь образованным, начитанным человеком, университет окончил. А знаешь, когда я стал с Анютой встречаться, я понял, что при всем моем образовании у меня в голове сумбур. У нее же ясная мысль, хотя знаний как раз и не хватало. Но ведь Анюта любила меня. Ты понимаешь теперь, что у нее было на душе, когда она решила, несмотря ни на что, ехать учиться? Она же хотела верить моим идеалам, а верить не могла, потому что мои мысли не укладывались в ее сознании. Анюта соглашалась со мной, а убедить ее я не мог. Это было слепое доверие, а она хотела добиться, чтобы верить мне не вслепую, а осмысленно». «Ну?» — спросила односложно мать, чувствуя, что сын сейчас скажет что-то очень тяжелое для него. «И если она там, в среде других людей, поймет непонятое мною и придет к убеждению, что те люди выше, умнее меня, мама, ведь тогда конец нашей любви». «Да», — ошеломленная этим выводом, сказала Ольга Петровна, — «это может случиться. Любовь слепа бывает недолго». «Мама, Анюта не получит высшего образования, это теперь вполне ясно. Но ведь она с радостью учится другому, этим заполнена вся ее жизнь. А я со своим образованием, ну, я не знаю, как его приложить к жизни, кроме того, что я лечу больных, а этого, видимо, недостаточно. И знаешь, мама, мне кажется, что Анюта поступает лучше, но у меня не хватит характера». Ольга Петровна прислонилась плечом к спинке дивана, медленно погладила лоб кончиками пальцев. «Вот он и назрел такой разговор. Можно ли принять все на себя и ко всему тогда уронить еще и авторитет матери? Алеша, — сказала она, — Анюта поступает правильно, а твой характер... Да, тебе будет очень трудно, Алеша, но я буду помогать тебе исправлять характер. Мне тоже сейчас тяжело, очень тяжело». Ольга Петровна с трудом улыбнулась. «Такая уж всегда моя доля». И чтобы не позволить сыну отозваться на это, она быстро добавила: «Ты так и не ответил мне, Алеша, почему Анюта переезжает в Томск?» «Миша сказал, что там тоже нужны наборщицы, и что Анюта очень любит Сибирь». Он отошел к окну и стал там в свою любимую позу, упершись руками в косяки. Вид Вознесенской горы его всегда успокаивал, приводил в порядок мысли. Так он долго стоял и в этот раз, наблюдая, как движутся по Московскому тракту подводы. Желтая лента песчаной дороги под прямыми жгучими лучами солнца, казалось, плавилась, и колеса подвод, как повязкой смоле, с трудом катились по ней. Ольга Петровна сидела молча, она знала привычку сына и не мешала ему. «Мама», — не оборачиваясь вдруг, — сказал Алексей Антонович, — «знаешь, какая мысль мне пришла в голову сейчас? Ведь этой именно дорогой вели на каторгу моего отца». Туда другой дороги нет, Алеша. Да.